Не удержавшись, он приоткрыл дверь и включил фонарь. К ночлегу подходил высокий, седобородый человек в таких же, как у мамонта, толстых суконных одеждах, своеобразной униформе подземного мира. «Выключи, мамонт!» — попросил он. «Не ослепляй меня!» Пришлось погасить фонарь. Человек приблизился в полной темноте, скинул котомку с плеч. «Здравствуй, мамонт!» «Здравствуй!» — отозвался он. «Я не знаю, кто ты. Мы с тобой встречались. Я Овега». «Овега? Овега второй?» Мамонт впервые за целый день ощутил толчок радости. «Встречались, но я тогда был с завязанными глазами». «Я рад, что сейчас идешь с открытыми. Первый путь к соли знаний — замечательный путь». «Откуда ты все знаешь?» — неподдельно удивился мамонт. «Только сегодня на заре решилась моя судьба». «Я Овега», — произнес он со спокойной гордостью. В избушке было тесновато для двоих, так что легли в спальных мешках рядом бок о бок. «Если ты все знаешь, скажи», — помолчав, попросил мамон, — «что сейчас делает моя валькирия?» Показалось, он смущенно улыбнулся в темноте. «Вот этого не знаю. И знать не могу. Жизнь и природа валькирий таинственны для Овеги. А ты должен знать. Ты ее избранник. Честно признаться, брожу мыслью где-то около и не могу дотянуться». «Ничего, все придет», — успокоил он. «Ты долго был изгоем, затем странником, жил в суетном мире, а это лечится даже не солью знаний, обыкновенным покоем. И если, пока я хожу по земле, ты не успеешь обмести пыль со своих ног, то я вернусь и все расскажу». Третья дорожка третьей кассеты. «Мне сейчас путь в землю сияющей власти. Ношу туда соль, одну только соль, потому что они питаются своим хлебом. Ты увидишь валькирию, но если допустят к себе, передай, как только я вкушу соли, приду к ней на Балканы с трагой Запада». «Она это уже знает», — тихо рассмеялся Овега, — «потому что держит тебя в обережном круге. Я известен каждый твой шаг. Так что ты иди по минному полю и ничего не бойся». Тон его голоса успокаивал. Веки закрывались сами собой, но ток отцовского чувства пробил сознание и стряхнул сон. «Овега, как мой сын?» Стратик отослал его на реку. «Ура! Я уже носил ему хлеб-соль. Отчивал, но он так голоден, что просил еще». «Нет, ты мне скажи, как он там? Где живет? Что делает?» «Он учится, как и все юноши, со всеми на равных. Возле каждой тариги скит на 7 человек. Жизнь, конечно, у них аскетическая, без всяких излишеств. Занимаются воинским ремеслом». «Да, к великому сожалению. Но и науками, языками и искусством, когда приходят к ним дары. У твоего сына открылся талант к слову, но он тянется к знаниям». «Любопытно, если учесть, что кое-как закончил школу», — с радостью и вслух подумал мамонт. «Ну а потом, после учебы, какой урок его ждет?» «Ну, до урока ему еще далеко», — проговорил Овега, засыпая. «С реки Ура он вернется домой, адаптируется к среде, и его поведут за руку по высокой лестнице со ступени на ступень. Он получит официальное образование, разумеется, будет самым преуспевающим студентом. Потом займет соответствующее место в обществе военного, юриста, дипломата, журналиста, а, возможно, и государственного чиновника, банкира, и будет расти, созревать. Когда же созреет, встанет перед грозными очами стратига и получит свой первый урок. А еще волчью шубу с его плеча. Мамонт так и не понял, кто из них первым уснул, Овега или он. Осталось ощущение, что блестящая будущая судьба сына была не предсказана разносчиком соли знаний, а приснилась ему. Когда он стряхнул окончательно предутреннюю дрему, Овеги уже не было в избушке. Его спальный мешок, аккуратно свернутый и упакованный в сетку, висел под потолком. На столике же, в деревянной солонке, оказалось несколько кристаллов крупной соли и рядом кусочек хлеба, не отрезанный, а отломленный от каравая. Он съел его, и это стало единственной пищей на весь следующий день пути.